Глава 25. Я пришел в себя, сидя в машине на заднем сиденье. Дверь была открыта, и я сидел боком, то есть ноги на улице, остальное в машине. Мое пальто было наброшено мне на плечи. Я сидел в том самом Мерседесе. Макс и мужчина в длинном пальто стояли рядом и разговаривали. Мужчина курил. Завыла сирена, и одна скорая сорвалась с места. Народу было уже совсем много. Подъехали даже какие-то журналисты с камерой. «Сань, ты как?» – спросил Макс. «Живой», – ответил я. Я сказал и почувствовал, что губы опухли и челюсть болит. Но крови на лице не было. «Вашего мужика увезли. Надеюсь, с ним как-то обойдется. Женщину тоже увезли, только на другой машине. Она вообще в порядке», – сказал мне Макс. «А вы не запомнили номер той машины, что уехала?» – спросил хозяин Мерседеса. «Нет, не обратил внимания». «Серая Ауди, и все», — ответил я. «Надо же, его никто не рассмотрел», — сказал Макс. «Это же просто не человек какой-то. Там Вольво парень вообще в смятку. Его вырезать из машины надо, так не достать. Водитель живой, на заднем сиденье две девицы. На одной не царапинки, а у другой ноги в хлам. Кошмар, натуральный кошмар. Но удар-то был. Джип-то тяжеленный». «Да, удар был страшный. Я как раз за джипом шел», — сказал человек в пальто. Едва увернулся. Дамочка затормозила, ну куда там? Она вообще не виновата. «Кстати, меня зовут Максим». Макс представился и протянул руку. «Михаил, Алекс, просто Михаил», — сказал и пожал руку Максу, наш преследователь. «А это Саша», — сказал Макс про меня. Я кивнул. «Я знаю», — сказал Михаил. «Слушай, а чего ты все время за нами ездишь, а?» — спросил Макс своим неподражаемым голосом. «На эту тему я говорить не намерен». «Но все-таки странно. Знаете, целый день», — с некоторым вызовом сказал Макс. «Стоп, я сказал, что не намерен об этом говорить». Это было сказано резко и решительно. В это время к нам подошел дядька, который выскочил из того автомобиля, который столкнулся с нашим такси. «Ребята, как я рад, что вы живы, господи!» Он улыбался. В руке он держал бутылку, какую-то красивую бутылку. «Мой водитель не смог увернуться, ужас! Жена до сих пор говорить не может. А у меня сегодня день рождения, юбилей. Представляете, 7-й десяток разменял. Поехали уже домой, а тут вон как». «Поздравляем», — сказал Макс и пожал юбиляру руку. «А с вами, ну там, со всеми все в порядке? Обошлось, тьфу-тьфу-тьфу. Если бы сошлись лоб в лоб, все, ребята, сейчас бы мы с вами не разговаривали. У меня почти танк. Смотри-ка, зацепили-то вас только чуть-чуть, а вон вас как развернуло. Выглядело как в кино». «Да, правда, как в кино», — покивал головой Михаил. «Вот, братцы, возьмите». Он протянул нам бутылку. «Мне дарят, а я не пью». Он криво улыбнулся, как будто извинялся за то, что не пьет. «Я, братцы, свое уже выпил». Макс из вежливости перепирался чуть-чуть и в итоге взял бутылку. «Выпейте за удачу и за то, что нас там», — он указал пальцем в небо, — «пока берегут. И если будет не противно, выпейте и за меня. Все-таки день рождения». «А за кого будем пить?» — спросил Макс. «Ах да», — он достал из кармана визитные карточки и дал нам всем по одной. «Если чем-то буду полезен, обращайтесь. Звоните, напомните, мол, ночные знакомые с Якиманки. Пока, ребята, моя машина на ходу, мы поедем. Счастливо». Мы попрощались. Он трусцой побежал к машине, чуть поодаль его ждал высокий крупный мужчина. Охранник или водитель. Или и то, и другое вместе. «Хороший дядька», — сказал Макс. «Правительство России», — читал он визитную карточку. «Заместитель министра». Макс присвистнул и сунул карточку в карман. Своим отъехала еще одна скорая. «Пойду узнаю, как там наш гонщик. Как бы там его не повязали», — сказал Макс. «Михаил, подождете немного? Пусть Саша посидит еще. Я быстро». «Конечно, подожду. Куда я без вас?» — сказал Михаил и горько усмехнулся. «Спасибо», — сказал Макс, сунул мне бутылку и побежал. «Портфель свой забери», — слабо крикнул я ему вслед. Возникла тишина. Вокруг, конечно, было много шума, но я ощутил тишину. Точнее сказать, молчание. Михаил закурил сигарету. Я оглядел его машину. В машине было чисто, на заднем сиденье лежали газеты и большая бутылка минеральной воды. Человек провел целый день в машине и не захламил ее, не засыпал сигаретным пеплом. Мы молчали. Из меня как будто откачали весь воздух и силы. Я сидел и совершенно ничего не чувствовал, кроме пустоты внутри. «Позвонить бы ей», — прозвучало в голове. Хотелось ей позвонить, Еще хотелось умыться теплой водой и... Захотелось есть супа. Густого горячего супа. Мы молчали. Я поймал себя на том, что испытываю какое-то странное чувство вины перед человеком, который стоит и курит, перед этим высоким и сильным человеком, который существенно меня постарше. Я всегда испытывал что-то подобное рядом с людьми, у которых дела шли плохо, в то время как мои шли хорошо, или рядом с теми, у кого денег было откровенно меньше, чем у меня. Михаилу было точно хуже, чем мне. Он стоял и курил одну за одной. Очевидно, не чувствовал температуры окружающей среды, а я замерз ужасно. Шарфа не было, а я где-то его потерял. Пальто было сырое, помятое, и его нужно было надеть. Нужно было его надеть и застегнуться, а сил не было. Я стал поправлять платок на шее и увидел, что руки в крови, в чужой крови. Рубашка была совсем испачкана. Но все же я поднялся на ноги, зачерпнул снега и стал тереть руки. Потом надел пальто и снова сел на прежнее место. Мы молчали. Я стал разглядывать бутылку, которую сунул мне Макс. Коньяк. Название было мне неизвестно, но в этом названии присутствовало, очевидно, много лишних букв. Коньяк был, наверное, хороший. Плохой коньяк члену правительства на 60 лет не подарят. Михаил продолжал курить. «Ну все, можно двигать отсюда», — вернувшись, сказал Макс. «Портфель при нем», — подумал я. «А свидетельские показания?» – спросил Михаил. «Все уже. Свидетелей достаточно. Я оставил наши телефоны. Вы, если хотите, пожалуйста, а мы пойдем с Аней», – сказал Макс и подмигнул Михаилу. Тот промолчал. Тогда Макс продолжил. «Знаете, кто запомнил номер той Ауди? Наш водитель. Он такой парень оказался. Слышь, Саня, запомнил. И говорит мне, мол, вы мне не заплатили. Я даю ему деньги, а он недоволен. Я говорю ему, ты же нас не довез до места». Я вообще могу тебе не платить. А он ноет, мол, машину разбили, как теперь быть? А я его спрашиваю, ты что думаешь, что я тебе должен новую купить, что ли? А он говорит, что он нас вез, а без нас бы сюда не поехал. Логично, конечно, но каков жук, а? Ну ладно, поехали. Далеко еще? Да нет, мы почти на месте, ответил я. Хорошенькая почти, усмехнулся Макс. Тут пешком, вон туда, я показал рукой, минут 5 идти. Садитесь, я вас довезу. Все равно за вами ехать, так что давайте, сказал Михаил. Садитесь. Спасибо, сказал Макс, это очень любезно. Саня, слышь? Да, спасибо. Только давайте без издевательств, сказал Михаил. Садитесь, говорю. Куда ехать? Туда, к американскому ресторану, знаете? Сказал я. Знаю, ответил он. Господи, что я делаю? Это же бред, бред. Тихо, но отчаянно горько сказал он. Мы поехали молча. Езды действительно было 2 минуты. Он подвез нас к ресторану и остановился. Мы сидели с Максом, не выходили и не знали, как себя вести. «Пойдемте с нами, кофейку выпьем», — сказал наконец Макс. «А то чего здесь сидеть?» «Все-таки не так». «Не пойду, не зовите». «Но все-таки действительно», — сказал я. «Пойдемте, просто как-то неудобно, если...» «Прошу вас», — перебил он меня, — «не разговаривайте со мной. Я не могу с вами говорить». Я очень устал и могу сорваться. Давайте не будем делать ситуацию глупее и нелепее, чем она есть. Помолчите, пожалуйста. Ладно, сказал Макс. Но мы собираемся перекусить. Может быть, вы... Делайте, что хотите. Забудьте про меня. Бога ради. Но извините, все же сказал я. Как можно забыть, когда вы все время преследуете? Замолчите, закричал он. Хватит. Я вас подвез. Все. Выходите из моей машины. Убирайтесь отсюда. Мы немедленно вышли. Макс пожал плечами. У него был в руке портфель, у меня бутылка. Мы шагнули к ресторану. Мерседес остался на месте.